Кроме того, в том хранилище была установлена специальная надпись, поэтому в нее могли войти только гении в возрасте до 40 лет. Кроме того, в хранилище находилось множество драгоценных сокровищ. Очевидно, что если бы в нем не было драгоценных сокровищ, то с чего бы форту Небесного Волка, секту Клинков, Небесному Храму и секту Разрыва Эмоций тратить на это такие усилия, не говоря уже ни о чем другом, только фрагменты концепций, которые четыре силы потратили на представителей и молодых гениев 10 династий, уже представляли большую ценность. По мнению Дуань Лин Тяня, четыре державы в любом случае не тратили свои усилия и ресурсы на просто так. Они, несомненно, заранее получили конкретную информацию о хранилище, оставленном экспертом стадии боевого императора, и они знали, что в нем было что-то, что они хотели заполучить. Хотя Дуань Лин Тяня не был удивлен, но это не означало, что Фэн Тяню, Су Ли и Чжан Шоу Юн не были. Осознав, что Дуань Лин Тянь знал о некоторых вещах, они трое спросили его голосом: «Старший Дуань, почему мы должны ждать год?» «Дуань Лин Тянь, когда ты сказал, что понял, ты, кажется, знаешь, почему нам придется ждать год?» «Лин Тянь, что происходит?» Дуань Лин Тянь не скрывал ничего и прямо рассказал о своих догадках. Все это было его собственной догадкой. С самого начала и до конца 13-й меч ни о чем конкретном не говорил. Хранилище сокровищ, оставленное экспертом стадии боевого императора, только гении в возрасте до 40 лет смогут войти. Четыре державы хотят содержавшиеся внутри него сокровища. Форт Небесного Волка провел боевое соревнование ради получения сокровищ в этом хранилище. Фэн Тяню, Су Ли и Чжан Шоу Юн были потрясены. Они и представить не могли, что за простым боевым соревнованием между 10 династиями скрывается столько всего. Ранее, когда четыре державы платили такую большую цену за молодых гениев, они испытывали сильное недоумение. Теперь они внезапно все поняли. Оказалось, что четыре силы хотели использовать молодых гениев, чтобы те помогли им войти в хранилище сокровищ, оставленное экспертом стадии боевого императора, и найти для них желаемое. Похоже, как только мы войдем внутрь, нам придется снова пройти через боевые соревнования, вздохнул через голосовую передачу Су Ли. Дуань Лин Тянь согласился с этим. В конце концов, имелось четыре великих державы, которые знали о сокровищнице, оставленной экспертом стадии боевого императора. В то время они, несомненно, пошлют внутрь людей, а значит, что внутри обязательно начнутся сражения за сокровища. Более того, могло так получиться, что не только четыре великие державы знали о существовании этого хранилища сокровищ. Возможно, о нем знало гораздо больше различных сил. Какое-то время Дуань Лин Тянь ощущал тяжесть давления. Грандиозность чужих земель была далека от того, с чем могла сравниться династия Дархан. Не говоря уже о тех грозных второсортных силах, только в этих третьесортных сектах, таких как Небесный Храм и секты Разрыва Эмоций, Дуань Лин Тянь видел двух экспертов шестого уровня на стадии толкования пустоты, которым было меньше 40 лет. Молодой монах из Небесного Храма и Чжан Янь из секты Разрыва Эмоций. Дуань Лин Тянь считал, что в форте Небесного Волка и секте Клинков наверняка имелись и другие выдающиеся молодые эксперты. Фэн Тяню и Чжан Шоу Юн были слегка ошеломлены и еще не оправились от шока. Эксперт стадии боевого императора был существом, которое стояло на пике облачного континента, и для них, подобные люди существовали только в легендах. Насколько драгоценными будут сокровища в сокровищнице, оставленные экспертом стадии боевого императора, им было трудно себе это представить. Хаэм, 13-й меч, который вел всех вперед, и 5-я сабля, который следовал за всеми в тылу, внезапно нахмурились. Впоследствии, будто обсудив все заранее, они прищуренно оглянулись в одном направлении. Черт, лицо 13-го меча тут же помрачнело. Выражение лица у 5-й сабли стало аналогичным. Три фигуры, как три черных молнии, издалека приближались к ним, и вскоре они появились в их поле зрения. Скорость этих трех человек была настолько быстрой, что 13-й меч и 5-я сабля даже не думали о бегстве. Если бы они были здесь только вдвоем, то, возможно, они смогли бы легко бежать. Но проблема была в том, что они были не одни, и им приходилось заботиться о группе молодых гениев. Это Нин Цань. В мгновение ока, 5-я саблю узнал одного из трех человек и мрачно воскликнул: «Нин Цань, зачем он вообще сюда прибыл?» Холодный крик 5-й сабли заставил Дуань Лин Тяня, группу молодых гениев, включая Фэн Удао, опомнится, и они развернулись к трем приближавшимся фигурам. Одним из них был Нин Цань, заместитель мастера форта Небесного Волка. Кроме Нин Цаня, было еще двое стариков. Один из стариков был на самом деле немного быстрее, чем Нин Цань, а другой старик летел с Нэн Цанем на одной скорости. Нин Цань, Мэнли, Юйкан, 13-й меч вылетел и встретил трех летевших к ним людей, а затем спросил у них тихим голосом: «Вы, скорее всего, догнали нас не просто ради того, чтобы проводить, не так ли, 13-й меч? Как только вы передаете Дуэн Лин Тяня, то сможете спокойно и безопасно уйти». Нин Цань сразу перешел к делу и рассказал о причине их прибытия. Они пришли по единственной причине, чтобы заставить Дуэн Лин Тяня остаться. Выражение Дуэн Лин Тяня немного помрачнело, так как он никогда не предполагал, что они прибыли именно за ним. Несмотря на то, что он никогда не видел этих двух стариков раньше, раз они прибыли с Нин Цанем, и основываясь на их скорости, он уже мог примерно определить их силу. Один из них был сильнее, чем Нин Цань, а другой одного с ним уровня. Исходя из этого, Дуэн Лин Тянь смог легко угадать личности двух других людей, и они должны были быть заместителями мастера форта Небесного Волка. Форт Небесного Волка имел 5 заместителей. Нин Цань и Фэн Вэй, которые наблюдали за проведением боевых соревнований, были лишь двумя из них. Нин Цань, ты шутишь? Пока 13-й меч молчал, 5-я сабля заговорил: «Дуэн Лин Тянь является членом нашей секты клинков, и если ты хочешь положить на него руку, то сначала попроси об этом саблю в моей руке». Когда он договорил, тяжелая и широкая сабля появилась в его руке, и от нее испускалась несравненно свирепая и кровавая аура. Очевидно, что от этой сабли погибло много душ. 13-й меч, ты тоже так думаешь? Старик, который, очевидно, обладал большей силой, чем Нин Цань, сделал шаг вперед и смотрел на 13-го меча горящим взглядом и тихо его спросил: «Мэнли, что все это значит? Думаешь, в моей секте клинков нет никого способного?» Глаза 13-го меча холодно замерцали, и вместе с вырвавшейся от него холодной и острой ауры, наружу вырвалось и ледяной холод с пронзительным убийственным намерением. Мэнли был заместителем мастера форта Небесного Волка, который ступил на 9-й уровень стадии трансформации пустоты много лет назад, и он был одним из двух сильнейших человек в форте Небесного Волка, которые уступали только самому мастеру форта. Другой человек был заместителем мастера форта Небесного Волка, и он обладал культивацией наравне с Мэнли. Последнего человека, который пришел с Мэнли и Нин Цанем, звали Юйкан, и он так же, как и Нин Цань, обладал силой 8-го уровня стадии трансформации пустоты. 1-9 уровень стадии трансформации пустоты и 2-8 уровня стадии трансформации пустоты. Они трое преследовали их из форта Небесного Волка со злым умыслом, и они пришли ради Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь, ради тебя эти трое стариков гнались за нами, как мухи, может быть, ты выкопал могилы их предков? Спросил Сули. Он с шоком смотрел на трех стариков вместе с Нин Цанем. Было бы хорошо, если бы я выкопал могилы их предков. По крайней мере, я бы знал, почему они ищут меня, но проблема в том, что я совершенно не знаю, почему они пришли за мной. Нахмурившись, ответил Дуэн Лин Тянь. Глава 834. Сила 13-го меча. Не то, чтобы Дуэн Лин Тянь никогда не думал, что трое стариков пришли из-за Цзышана, но он чувствовал, что это нереально. Даже если Нин Цань был мастером Цзышана, он не мог открыто вступаться за Цзышана и делать шаг против него из-за их личной вражд. В противном случае, Нин Цань мог стать посмешищем. Не говоря уже о том, что он позвал с собой еще двух заместителей мастеров форта, и один из них был даже экспертом 9-го уровня стадии трансформации пустоты, как и 13-й меч. 13-й меч, наш форт Небесного Волка всегда был в хороших отношениях и с вашей сектой клинков сегодня. Если ты передашь нам этого молодого человека, мы тут же уйдем. В будущем мы даже отблагодарим секту клинков, угрожал Мэнли 13-му мечу. Что, если я не передам его? Мрачно спросил 13-й меч. Тогда я могу лишь настоять. Глаза Мэнли холодно заблестели, и резко взмыв в небо, он направился к 13-му меч. Нин Цань говорил, что ты уже прорвался на 9-й уровень стадии трансформации пустоты. Позволь мне засвидетельствовать силу сильнейшего эксперта дома мечей. Ну попробуй. 13-й меч сдвинулся и без малейшего страха перехватил его, а его тело испустило яростную ци меча. В этот момент, все его тело, казалось, превратилось в меч. Мэнли и 13-й меч столкнулись друг с другом, но Дуэн Лин Тянь и остальные ничего не видели, потому что их скорость была действительно слишком быстрой. Бах, бах, бах, бах, бах. Когда они оба сражались друг с другом, воздушные потоки в небе стали свирепыми и порождали волны пронзительно холодных штормов, от которых одежды Дуань Лин Теня и остальных трепыхали. Пока Мэн Ли и 13-й меч сражались, их тела время от времени исчезали в воздухе перед глазами Дуань Лин Теня и остальных, а иногда появлялись снова. Основываясь на их состоянии, они, казалось, были на одном уровне. В небе бесчисленные силуэты древних рогатых драконов обнажили свои клыки и, размахивая когтями, набрасывались друг на друга и сражались в чрезвычайно ужасающей битве. Как и ожидалось от публично признанного гения Дома Мечей, 13-й меч ты только перешел на 9-й уровень стадии трансформации пустоты, но уже на равных можешь сражаться со мной, ты можешь гордиться. Прозвучал старческий голос Мэн Ли. Бесстыдное хвастовство. Прозвучал холодный голос 13-го меча, и в следующий момент все присутствующие почувствовали еще более яростную ауру. В следующий момент казалось, будто многочисленные древние рогатые мамонты появились в небе, и сила 13-го меча, казалось, в этот момент сильно увеличилась. Свист, вой меча, который разорвал небо, резко остановился. В следующий момент все увидели, что 13-й меч гордо стоял в небе, в то время как на трехфутовом клинке в его руке мерцали яркие огни и с него капала свежая и ослепительно красная кровь. Вдали от него появился Мэн Ли с немного побледневшим лицом. Дело было не только в том, что, если внимательно посмотреть, можно было бы легкий порез на руке Мэн Ли, но на ней имелась и четкая метка меча. Старший настолько силен, Дуань Лин Тянь был шокирован. Основываясь на словах Мэн Ли, 13-й меч только недавно прорвался на 9-й уровень стадии трансформации пустоты, в то время как он сам прорвался уже давно. Но даже тогда он не был соперником 13-му мечу. 13-й меч, ты действительно заслуживаешь звания публично признанного несравненного гения Дома Мечей. Ты только что прорвался на 9-й уровень стадии трансформации пустоты, но уже способен подавить меня. Должен признать, ты очень силен. Мэн Ли серьезно смотрел на 13-го меча. Мэн Ли, несмотря ни на что, твой форт Небесного Волка должен сегодня предоставить мне объяснение, в противном случае, не вини меня за безжалостность. В этот момент взгляд 13-го меча стал холодным и совершенно отличался от того взгляда, как когда он болтал с молодыми гениями ранее и, казалось, будто он превратился в бесподобного бога убийства. Глаза всех молодых гениев, которые решили присоединиться к секте клинков, в этот момент загорелись. Это был заместитель мастера секты клинков, к которому они хотели присоединиться, и в то же время осознание, что в будущем они также смогут обладать такой силой, придавало им удовлетворение. Свист. Внезапно раздался пронзительный свист, и перед Дуань Лин Тянем возникла знакомая фигура. Фэн Вэй. Лицо Дуань Лин Тяня помрачнело, когда он узнал появившегося человека. Когда он заметил свирепый и жадный взгляд Фэн Вэя, он знал, что Фэн Вэй пришел за ним. Стоп, жадность. Сердце Дуань Лин Тяня дернулось. Он смутно мог догадаться, что это значит, когда увидел его жадный на себе взгляд. Возможно, у него было что-то, что Фэн Вэй срочно хотел получить, или, точнее говоря, что-то, что хотел Форт Небесного Волка. В противном случае, Форт Небесного Волка не отправил ради этого четырех заместителей мастера форта. Фэн Вэй, ты пришел как раз вовремя, я оставлю Дуань Лин Теня тебе. Юй Кан, ты поможешь мне, и мы подавим 13-го меча. Нин Цань, ты разберешься с 5-й саблей. Мэн Ли улыбнулся и отдал приказ, когда увидел Фэн Вэя. Как только Мэн Ли закончил, он направился к 13-му мечу с другим заместителем мастера форта, и они начали беспощадную битву. Выражение 13-го меча помрачнело еще сильнее, когда Фэн Вэй появился, так как он никогда не предполагал, что форт Небесного Волка действительно послал такие силы ради Дуань Лин Теня. Они послали за каким-то парнишкой четырех заместителей мастера форта. Но столкнувшись с объединенными силами Мэн Ли и Юй Кана, у него не было времени на раздумья, почему форт Небесного Волка действовал таким образом, и высвободив свою силу, он начал сражаться с Мэн Ли и Юй Каном. Он не боялся одного Мэн Ли, и пока у него будет достаточно времени, он мог убить его. Если бы он использовал всю свою силу, ему бы понадобилось 3 удара, чтобы пожать жизнь Юй Кана. Но когда Мэн Ли и Юй Кан объединили силы, возникла ситуация, когда у него была сила, но он не мог применить ее, в результате чего он едва мог сражаться с ними наравне. 5-я сабля, я давно хотел сразиться с тобой. Нин Цань холодно посмотрел на пятую саблю и словно бы превратился в орла, полетел к пятой сабле. «Думаешь, я тебя боюсь?» Пятая сабля презрительно рассмеялся, а широкая сабля в его руке засветилась, и взмахнув ею, он бесстрашно двинулся навстречу Нин Цаню и схлестнулся с ним в битве. «Будьте послушны, не вините меня за безжалостность, если кто-то посмеет сбежать». Взгляд Фэн Вэя промелькнул мимо Дуань Лин Тяня и остальных, и в конце опустился на Дуань Лин Тяня, и холодная улыбка заполнила уголки его рта. «Дуань Лин Тянь, я действительно недооценил тебя». Как только Фэн Вэй сказал это, все молодые гении, включая Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юна, одновременно посмотрели на Дуань Лин Тяня, и каждый из них подумал, что за словами Фэн Вэя скрывался какой-то смысл. Они испытывали шок, и им было любопытно, почему Форт Небесного Волка мобилизовал такие силы ради Дуань Лин Тяня. «Теперь, я дам тебе шанс, поклянись с 99 небесными бедствиями, что ты будешь вечно предан моему Форту Небесного Волка, и я сохраню тебе жизнь, иначе в следующем году будет годовщина твоей смерти». Взгляд Фэн Вэй похолодел, и он заговорил ледяным и пронзительным голосом, заставляя присутствующих молодых гениев задрожать, и они ощутили, как по их спинам пробежал холодок. Фэн Вэй на самом деле хотел заставить Дуань Лин Тяня принести такую клятву. Как только он даст такую клятву, это будет означать, что Дуань Лин Тянь будет привязан к Форту Небесного Волка на всю свою жизнь и не сможет предать Форт Небесного Волка. В противном случае, небесные бедствия разорвут его на части. Кроме того, слова Фэн Вэя указывали на то, что он убьет Дуань Лин Тяня сегодня, если Дуань Лин Тянь не принесет клятву. Быть верным Форту Небесного Волка, Дуань Лин Тянь усмехнулся. «Если бы у меня только этот выбор, то я предпочту умереть». «Тогда умри». Выражение лица Фэн Вэя стало безжалостным, и от него вырвалась ужасающая аура, а затем, сделав шаг вперед, вся эта аура захлестнула Дуань Лин Тяня. Бах! Выражение Дуань Лин Тяня слегка изменилось, когда на него надавила эта внушительная аура, а затем в его руке внезапно появился талисман. Это был один из двух оставшихся талисманов, оставленных ему отцом. Когда Дуань Лин Тянь намеревался бросить талисман и уничтожить Фэн Вэя, перед ним словно тень появилась фигура. «Дядя Фэн». Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло, когда он увидел мужчину средних лет, одетого в красное, который стоял перед ним, и он воскликнул. «Дядя Фэн, ты ему не соперник, быстро отступи». «Ха-ха, если я, Фэн Удао, даже не могу своего зятя, то какой смысл в жизни?» Фэн Удао только рассмеялся, а его смех даже был безудержным, и он, улыбаясь, смотрел смерти в лицо. «Дядя Фэн, я могу». Именно тогда, когда Дуань Лин Тянь хотел сказать, что мог справиться с Фэн Вэем, четыре фигуры появились перед Фэн Удао, и они надежно окружили и защищали Дуань Лин Тяня, держа его позади Фэн Удао. «Фэн Тяню, Сули, Чжан Шоу Юн и Тому, все вы убирайтесь с дороги». Заметив ужасающую ауру Фэн Вэя, выражение лица Дуань Лин Тяня мгновенно помрачнело, и он поспешно попытался вырваться из окружения и убить Фэн Вэя талисманом. Но, к сожалению, он все равно опоздал. Бах! Фэн Вэй небрежно поднял руку и ударил ладонью. Ужасающая энергия надавила на Фэн Удао и остальных. А-а-а! Лица пяти человек во главе с Фэн Удао побледнели, затем они несколько раз выплюнули несколько глотков крови. «Умри!» Взгляд Дуань Лин Тяня похолодел, и уставившись на Фэн Вэя, он уже готовился бросить в него талисман. Прямо в этот момент, свист, свист, свист, свист, свист, многочисленные быстрые фигуры мгновенно появились позади Фэн Вэя. 10 стариков, носившие зеленую форму Форта Небесного Волка, свирепо смотрели на Дуань Лин Тяня и остальных, и их тела излучали нити безжалостных аур. 10 старейшин Форта Небесного Волка. Увидел серебряные глаза на значках стариков, лицо Дуань Лин Тяня исказилось, и он поспешно убрал талисман обратно. В этот момент, даже если бы он выбросил талисман и убил Фэн Вэя, он не смог бы избежать гибели. Дело не в том, что он не думал использовать талисман и убить сильнейшего заместителя мастера Форта Небесного Волка и позволить 13-му мечу в одиночку изменить ситуацию, но старик был действительно слишком далеко от него и сражался с 13-м мечом. К тому же он не видел их движений. Ха! Прямо в этот момент раздался взрывной крик, и он привлек взгляды Дуань Лин Тяня и остальных. Это была пятая сабля, который одним ударом разнес Нин Цаня. Впоследствии его ледяной взгляд резко выстрелил в сторону 10 старейшин Форта Небесного Волка. Глава 835. пойман, убить. Пятая сабля холодно выплюнул слово и направился к 10 старейшинам форта Небесного Волка, и со взмахом сабли 3 старейшины форта Небесного Волка умерли в мгновение ока. Пятая сабля. Лица Нин Цаня и Фэн Вэя помрачнели, когда они увидели это, и они яростно напали на него, объединив свои силы. Вы семеро, схватите Дуань Лин Теня. В то же время, Нин Цань, объединив свои силы с Фэн Вэем, холодным голосом приказал оставшимся 7 старейшинам. Как только 7 оставшихся старейшин форта Небесного Волка оправились от шока, из-за смерти их товарищей их взгляды опустились на Дуань Лин Теня. Все они знали Дуань Лин Теня. Дуань Лин Тянь тоже знал их. 10 старейшин, которые пришли вместе с Фэн Вэем, были 10 старейшинами, которые следили за боевыми соревнованиями. Остальные 7 старейшин одновременно атаковав набросились на Дуань Лин Теня. П.Ф. Съев мгновением ранее целебную пилюлю и исцелив некоторые травмы, Фэн Удао холодно взглянул на них и полетел вперед, намереваясь атаковать старейшину форта Небесного Волка. Этот старейшина форта Небесного Волка также обладал силой 4 уровня стадии трансформации пустоты и на некоторое время занялся битвой с Фэн Удао. Остальные 6 старейшин продолжали атаковать Дуань Лин Теня. Старший Дуань, берегись. Дуань Лин Тянь, Лин Тянь, мастер. Фэн Тяню, Сули. Чжан Шоу Юн и тому не успел полностью оправиться от травм, но полетели в сторону 6 старейшин форта Небесного Волка, чтобы остановить их. Но, к сожалению, один из старейшин сделал шаг и, окатив их силой стадии трансформации пустоты, снова их травмировал. Старейшина форта Небесного Волка не нанес смертельного удара, иначе никто из них не смог бы выжить. 6. Выражение Дуань Лин Теня было чрезвычайно неприглядным, когда он смотрел на 6 старейшин. 6 человек на стадии трансформации пустоты. С помощью талисманов он мог максимум убить 2 из них. Но убив 2, осталось бы еще 4, поэтому трата была бессмысленной. Он взглянул на сильнейшего заместителя мастера форта Небесного Волка Мэнли, который периодически мелькал в воздухе и сражался с 13-м мечом. Если бы он использовал талисман и убил его, то 13-й меч, несомненно, смог развернуть ситуацию. Но проблема была в том, что Мэнли обладал такой скоростью, за которой он не мог угнаться. Если он хотел уничтожить кого-то талисманом, то он должен был сперва на какое-то время его задержать. В конце концов, Дуань Лин Тянь полностью отказался от этой мысли. «Даже если я им не противник, я должен попробовать. Я лучше умру в бою, чем попаду в плен». Глаза Дуань Лин Тяня похолодели, когда он посмотрел на 6 старейшин форта Небесного Волка, а затем его первородная энергия взлетела до небес и, объединившись с его концепцией ветра, превратилась в бушующие шторма, которые обвились вокруг его тела. Бах! Лента, связывающая его длинные волосы, рассеклась, поэтому его длинные волосы начали развиваться на ветру, а аура на его теле непрерывно поднималась. Именно в момент, когда Дуань Лин Тянь намеревался достать квази-королевский духовный меч и отчаянно бороться за свою жизнь. Вжух! Свет меча шириной больше 10 метров спустился с небес в сторону 6 старейшин, которые направлялись к Дуань Лин Теню. 6 старейшин, объединив силы, едва сдерживали этот ужасающий свет меча, но все же, потратив некоторое время, они рассеяли его. Дуань Лин Тянь, уходи, быстро, выживи. Пока Дуань Лин Тянь был ошеломлен произошедшим, громоподобный голос пронзил его уши. Старший Дуань Лин Тянь прищурился и посмотрел в сторону 13-го меча, который был сражался с 2 заместителями мастера форта Небесного Волка, и что именно он протянул ему руку. «Мастер, уходите скорее». Между тем, тому среагировал и направился к Дуань Лин Теню, прежде чем устремился вместе с ним в сторону. Когда Фэн Тянь Цэ, Сули и Чжан Шоу Ю направились от шока, тому и Дуань Лин Тянь уже ушли так далеко, что с их скоростью они не могли бы угнаться за ними. «Старший Дуань, ты должен выжить». Фэн Тянь устояла в небе и молча думала про себя. С ее скоростью, не говоря уже о том, что она никак не смогла бы его догнать, даже если бы она это сделала, она бы стала лишь обузой. Поэтому она решила остаться. Сули и Чжан Шоу Юн думали так же. Ха-ха. Прямо в этот момент, кроме старейшины форта Небесного Волка, который сражался с Фэн Удао, оставшиеся 6, наконец, уничтожили широкий столб с аурой меча. Хотите бежать? 6 старейшин смотрели на все дальше и дальше удаляющиеся 2 фигуры, и которые постепенно становились 2 маленькими точками, и холодно улыбнувшись, они погнались за ними. Черт! Выражение лиц Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юна помрачнели, и они погнались за ними, желая остановить их, но, к сожалению, один старейшин послал в их сторону простую атаку и остановил их. Выражения 13-го меча и 5-й сабли стали чрезвычайно неприглядными. Они никак не могли выйти из своих битв и помочь Дуань Линтиню, так как 4 заместителя мастера форта Небесного Волка сдерживали их. В обычное время они бы с гордостью отнеслись к тому факту, что чтобы сдержать их двоих форта Небесного Волка отправил 4 заместителей мастера форта. Но сейчас они не испытывали ничего подобного. Они беспокоились только о безопасности Дуань Линтиня. Мэнли, после сегодняшнего дня, твой форт Небесного Волка станет смертельным врагом нашей секты клинков. Безжалостно крикнул 13-й меч. 13-й меч, не забывай, что ты еще не мастер секты клинков, поэтому у тебя нет квалификаций для подобных заявлений. Высмеял его Мэнли. Более того, 3 старейшины моего форта Небесного Волка умерли сегодня, в то время как никто из секты клинков не умер. Обменять Дуань Линтянь на смерть 3 старейшин не так уж и много, верно, ХМПФ? 13-й меч холодно фыркнул. Он просто небрежно угрожал ранее и, естественно, знал, что секта клинков не могла так просто пойти воевать с фортом Небесного Волка. Не говоря уже о том, что никто из секты клинков не погиб, а форт Небесного Волка лишился уже 3 старейшин. Даже если Дуань Линтянь действительно умрет, секта клинков может и не отправиться мстить за него. В конце концов, Дуань Линтянь был незначителен для секты клинков. Секта клинков не могла избавиться от всех притязаний и даже пойти на войну с фортом Небесного Волка ради него. Младший брат меча, какая разница? Так как эти ублюдки из форта Небесного Волка спровоцировали нас, даже если мы убьем их всех, что нам скажет тот старик? Громко крикнул 5-я сабля. Его сабля засияла, и он яростно атаковал Нин Цаня и Фэн Вэя, и со стороны не выглядело, будто его подавляли 2 врага. Мастер настолько грозный. В далекой толпе молодых гениев, которые стояли на месте, Лун Юнь, который до сего момент не сделал ни одного шага, с восхищением смотрел на 5-ю саблю. Других молодые гении тоже стояли с возбужденными лицами. 13-й меч и 5-я сабля сражались с 4 противниками и подавляли 4 заместителей мастера форта Небесного Волка, чем сильно шокировали их. Что касается жизни или смерти Дуань Линтяня и тому, им было все равно. С другой стороны, Фэн Тяню, Чжан Шоу и Юн Исули выглядели так, будто фигуры 6 старейшин исчезли прямо на их глазах, и они поняли, что не могут помочь Дуань Линтяню. Теперь они могли только надеяться, что Дуань Линтянь и тому смогут быстрее найти место, чтобы спрятаться и избежать катастрофы. Хотя они и беспокоились, но не сидели без дела, а начали помогать Фэну Дао разобраться со старейшиной форта Небесного Волка. Старейшина форта Небесного Волка с ужасом сражался против Фэну Дао. Вначале он понял, что этот мужчина средних лет, одетый в красное, только недавно прорвался на 4-й уровень стадии трансформации пустоты, поэтому думал, что сможет спокойно справиться с ним. Перед отъездом они получили приказы заместителей мастеров форта, и им было запрещено убивать кого-либо из секты клинков, кроме Дуань Линтяня. Поэтому он сдерживался. Позже он заметил, что его противник становился сильнее, и сейчас он практически использовал всю свою силу, но его противник все равно сражался с ним наравне. Монстр, монстр. В конце концов, старейшина форта Небесного Волка начал вопить в своем сердце. Между тем, Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юн объединили свои силы с Фэн Удао и начали досаждать старейшине форта Небесного Волка. Иногда небольшого количества помех было достаточно, чтобы привести к катастрофическим последствиям. Прямо как сейчас, после вмешательства 3 молодых гениев, старейшина, который уже был подавлен Фэн Удао, который по мере продолжения битвы становился все сильнее, попал в неблагоприятное положение. Фэн Удао воспользовался этим и молниеносно взмахнув мечом, он пронзил им грудь старейшины и тяжело ранил его. Впоследствии, Фэн Удао атаковал еще быстрее, и меч в его руке даже породил несколько десятков огней меча, которые постепенно увеличились до 100 и в мгновение ока покрыли небеса и землю, начав обрушиваться на старейшину. Дождь лучей меча опускался на старейшину, доводя его до все более жалкого состояния. В обычное время, он бы совершенно не воспринял навык вроде этого серьезно, но проблема заключалась в том, что он уже был тяжело ранен, и он едва справлялся с тем, что защитить свои жизненно важные места на теле. Вжух! Удар меча, похожий на удар богов, легко пронзил горло старейшины и убил его. Когда старейшина умер, Фэн Удао убрал свой меч, осмотрел молодых людей рядом, а затем огляделся вокруг, и его лицо помрачнело. «Где Лин Тяни Таму?» «Старшие Дуани Таму только что сбежали, но шесть старейшин преследовали их», — беспокойно ответила Фэн Тяню. В этот момент она возненавидела себя за слабость и неспособность помочь Дуань Лин Тяню. «В каком направлении они ушли?» — спросил Фэн Удао. В следующий момент Фэн Удао вспыхнул и отправился в указанном направлении. В небе над обширной равниной мелькали две фигуры. Это были именно Дуань Лин Тяни Таму. «Мастер, мне очень жаль, нет даже места, где мы можем спрятаться в таких огромных равнинах», — горько произнес Таму. Выражение Дуань Лин Тяня было неприглядным. Везде, где они проходили, им встречались только равнины или пустыни, и они не могли найти места, чтобы временно спрятаться. Свист, свист, свист. Через некоторое время Дуань Лин Тяни Таму остановились, потому что шесть старейшин форта Небесного Волка уже догнали и окружили их. Глава 836. Голос из дощечки дьявольской печати. «Вы оба можете гордиться тем, что смогли убежать так далеко от нас», — равнодушно произнес один из старейшин форта Небесного Волка. «Старейшины, вы можете нас отпустить? Просто скажите, что не нашли нас. Что скажете?» Таму усмехнулся и совершенно не осознавал, что стал пойманным в ловушку зверем. Однако ни один человек не обратил на него внимания. «Если вы все боитесь, что не получите никакой выгоды от того, что отпустите нас, тогда можете быть спокойны, посмотрите на моего мастера, ему всего 28 лет, но он обладает культивацией на четвертом уровне стадии толкования пустоты, и его будущее безгранично. Даже мастер форта Небесного Волка в будущем не сможет с ним сравниться», — искушающе говорил Таму. «Если вы отпустите нас, то окажете моему мастеру большую услугу». «Заткнись, старейшине», — казалось, надоело слушать его бесконечную болтовню, и он холодно прервал его. «Мастер Фэн сказал, что мы должны убить их, как только догоним. Нам только нужно вернуть их пространственные кольца», — холодно произнес один из старейшин форта Небесного Волка. Мгновенно другие старейшины с убийственным намерением посмотрели на Дуань Лин Тяня и Таму, и, объединив свои первородные энергии с концепциями, они готовились проявить ужасающую мощь. Пространственное кольцо. Дуань Лин Тянь стоял в небе, но его выражение оставалось спокойным, когда он попадал в такую опасность, потому что он знал, что паниковать бесполезно, и только сохраняя спокойное состояние, он, возможно, сможет найти шанс выжить. В глазах Фэн Вэя я увидел жадность. Очевидно, он хочет что-то от меня, эти люди хотят мое пространственное кольцо. Сердце Дуань Лин Тяня бешено стучало. Чего именно они хотят? Может ли это быть квазикоролевский духовный меч? Дуань Лин Тянь не мог не пробудить эту мысль в своем сердце. В конце концов, когда он сражался с Ци Фэном сегодня, он на мгновение достал квазикоролевский духовный меч, чтобы разрушить стрелу, которой тот выстрелил в него. Но он был уверен, что кроме мастера секты разрыва эмоций, Пэяня, никто, включая 13-го меча, не опознал этот меч. Если только неуловимый мастер форта скрывался в тени и заметил, как необычайный квазикоролевский духовный меч, но это вообще возможно? Мысли закружились в голове Дуань Лин Тяня, он непрерывно размышлял о различных возможностях. Внезапно его осенило. «Кроме того, Сзы Шан неоднократно говорил, что я долго не проживу. Неужели это из-за него?» — ошарашенно думал об этом Дуань Лин Тянь. По его мнению, этот безумец Сзы Шан был способен на все. Но на что он рассчитывал, убеждая форт Небесного Волка развернуть такую силу? «Кроме того, они, кажется, хотят что-то из моего пространственного кольца», — продолжал размышлять Дуань Лин Тянь. В мгновение ока образ сломанной каменной дощечки появился в голове Дуань Лин Тяня, и он никак не мог избавиться от этой мысли. «Точно, как я мог забыть? Дощечка дьявольской печати. Во время отбора в династии Дархан, душа, скрывающаяся в теле Сзы Шана, упоминала о ней, когда овладела его телом. Другими словами, он знает о дощечке дьявольской печати, и очень вероятно знает о ее происхождении. Кроме того, Сзы Шан жаждет получить дощечку дьявольской печати. В конце концов, если бы у меня не было дощечки дьявольской печати, он бы не упал до такой степени, чтобы на меня давили со всех сторон», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Теперь Дуань Лин Тянь понял, что за всем стоит Сзы Шан. Не говоря уже о способности дощечки дьявольской печати подавлять души, просто ее силы усиления на 100% достаточно, чтобы заставить любую третьесортную силу в чужих землях сражаться до смерти. Поскольку душа в теле Сзы Шана знает о дощечке дьявольской печати, предполагаю, Он хорошо в ней разбирается и даже, возможно, знает, как познать силу ее усиления. Даже если Цзышан рассказал Нин Цзиню только об ее способности усиления на 100%, форт Небесного Волка, несомненно, сойдет с ума. Если дощечка дьявольской печати, способная увеличить силу на 100%, попадет в руки мастера форта Небесного Волка, возможно, тот сможет подавить различные третьесортные державы, вроде секты клинков, небесный храм и секту разрыва эмоций. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул. Чем больше он думал, тем увереннее он был. Цель старейшин форта Небесного Волка заключалась в дощечке дьявольской печати, находившейся в его пространственном кольце. Свист. Внезапно его захлестнула волна ужасающих завываний ветра, и он ощутил, будто его ударила молния, и по его спине потек холодный пот. «Мастер, будьте осторожны!» Практически в то же самое время громкий крик прозвучал в его ушах. Бах! Раздался оглушительный грохот, и Дуань Лин Тянь поднял голову. Он сразу увидел крепкую фигуру, которая остановилась прямо перед ним. Однако в этот момент аура этого человека ослабевала. Кулак проник в грудь тому, и это был кулак старейшины форта Небесного Волка. Какая трогательная сцена! Старец небрежно убрал кулак, и, направив свою концепцию воды, он смыл кровь с руки. С другой стороны, отвратительная кровавая дыра появилась в груди тому, из которой непрерывно хлестала кровь. Половина тела тому мгновенно залилась кровью, но он все еще продолжал держаться. «Мама, мастер Я-Я!» Тому боролся в течение мгновения и с большим трудом посмотрев на Дуань Лин Тяня, и он, казалось, хотел что-то сказать, но он не смог закончить фразу, так как его тело резко задрожало и полностью лишилось каких-либо признаков жизни. Тому зрачки Дуань Лин Тяня резко сжались. Он никогда не думал, что тому своим собственным телом остановит кулак старейшины. В конце концов, можно сказать, что между ним и тому не было никаких отношений. Если бы кто-то действительно заговорил об их отношениях, то тому односторонне признавал его своим мастером и хотел выучить его личный навык души, тысячу иллюзий. Тем не менее, сейчас именно такой человек, человек, которого он не хотел брать в ученики, остановил атаку старейшины форта Небесного Волка и спас ему жизнь. Какое мужество требовалось для этого? Кроме того, подобное требовало не только мужество, но также человек, ради которого кто-то жертвовал своей жизнью, должен был быть достоин этого. Стоило ли это делать ради меня? Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло, и он, казалось, говорил сам с собой, будто спрашивая погибшего тому об этом. По его мнению, с самого начала, когда тому хотел взять его в мастера, он никогда не относился к нему должным образом. Он даже неоднократно ругал и отдалялся от тому. Но что сделал тому? Тому всегда вел себя так, будто ничего не случилось, позволяя Дуань Лин Тяню ругать и отказываться от него. «Прости», внезапно глаза Дуань Лин Тяня наполнились слезами. Эти слезы были его виной перед тому. Если бы он мог хотя бы на мгновение отмотать время назад, то точно не отнесся к нему небрежно, как он делал все время. Но теперь у него больше не было такой возможности. Тому был мертв. Он лег замертво прямо перед ним, и он умер ради него. «Нельзя сказать, что твоя жизнь прожита напрасно, потому что кто-то уже был готов умереть за тебя». Помолчав некоторое время, шестеро старейшин опомнились, и затем один из них с убийственным намерением посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Теперь ты последуешь за ним». Наконец, Дуань Лин Тянь пришел в себя, и вина, которую он испытывал перед тому, полностью превратилась в пронзающую кости ненависть к форту Небесного Волка. Долг крови должен быть возмещен кровью. Но была ли у него сейчас сила? Внезапно лицо Дуань Лин Тяня сильно побледнело. Он сильно стиснул кулаки, пронзив ногтями ладони, ощутив пронзительную боль, с его рук потекла свежая кровь. Тем не менее, он, казалось, совершенно не замечал всего этого. «Мне нужна сила. Я хочу огромную силу. Я хочу силы, чтобы уничтожить их, уничтожить форт Небесного Волка, и даже уничтожить все». В этот момент стремление Дуань Лин Тяня к силе в его сердце практически достигло предела. Его одежды фиолетового цвета вдруг обвились волнами сильного ветра и начали трепетать. Его длинные волосы покрылись слоями сильных ветров лазурного цвета. Свист. В небе, явление небес и земли резко поднялось и сперва вызвало 60 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 30. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Второй уровень промежуточной концепции ветра. Неудивительно, что ты первым покинул иллюзорный тайник во втором раунде. Значит, оказывается, ты всегда скрывал свою культивацию, И ты на самом деле боевой мастер 4-го уровня стадии толкования пустоты», с удивлением произнес один из старейшин. Он не присутствовал во время 3-го и 4-го раунда, поэтому не знал, что Дуань Линтянь прорвался позже, и думал, что он всегда скрывал свое культивирование. 4-й уровень стадии толкования пустоты в 28 лет. Даже на всем облачном континенте такой природный талант можно считать чудовищным. Какая жалость, старейшина, который сам измерял возраст Дуань Линтяня перед соревнованиями, жалостно вздохнул. «Я убил много людей за свою жизнь, но я никогда не убивал гениального боевого мастера вроде тебя. Даже если ты умрешь сегодня, мы не забудем тебя», – холодно и равнодушно произнес другой старейшина. Материальные концепции на телах 6 старейшин забушевали, и их одежды затрепетали. По их мнению, молодой человек перед ними сегодня превратится в дух. С другой стороны, когда Дуань Линтянь непрерывно кричал в своем сердце, он заметил, что пространственное кольцо на его руке начало дрожать. По воле мысли Дуань Линтянь заметил, что дощечка дьявольской печати в пространстве его пространственного кольца как будто сошло с ума. Когда сознание Дуань Линтяня влилось в дощечку дьявольской печати, его душа запульсировала, и ему показалось, будто он услышал искушающий голос из нее. «Выпусти меня, я могу дать тебе безграничную силу». Глава 837. Фиолетовые волосы и ало-красные глаза. Вначале Дуань Линтянь думал, что это галлюцинация, но после он понял, что все по-настоящему. «Безграничная сила, насколько безграничная?» — пробормотал про себя Дуань Линтянь. Дуань Линтянь, который немного вышел из ума из-за смерти Таю, внезапно скомандовал своим сердцем и каким-то образом подозвал дощечку дьявольской печати. Свист. Дощечка дьявольской печати предстала перед Дуань Линтянем и парила в воздухе. Между тем, он заметил, что дощечка дьявольской печати в этот момент сильно отличалась от прежней, и вокруг нее плавали пряди черного тумана. Более того, когда этот черный туман коснулся дощечки дьявольской печати, они по-странному трансформировались в жидкость черного цвета, и, казалось, формировались многочисленные крошечные потоки и текли по древним символам на ее поверхности. Дуань Линтянь не понимал, что это за символы. Он тупо смотрел дощечку дьявольской печати и невольно, но на самом деле он протянул руку и неожиданно положил ее на поверхность. Дощечка дьявольской печати была ледяной на ощупь, в результате чего Дуань Линтянь содрогнулся, и его тело начало слегка дрожать. В то же время Дуань Линтянь ясно видел, что черная жидкость, текущая по дощечке дьявольской печати, на самом деле потекла к его пальцам и по руке, когда он коснулся ее своей ладонью. Когда отчетливо видимая жидкость черного цвета попала на его пальцы, она потянулась к центру ладони, затем к ее задней части, а затем и вверх по руке. Ледяной и пронизывающий кости холод заполнил всю руку Дуань Линтяня, выводя его из прострации, и его лицо тут же помрачнело. Дело плохо. В настоящее время Дуань Линтянь уже пришел в чувство, и сейчас заметил, что рука, которой он коснулся дьявольской скрижали, действовала не по его воле, как будто контроль над ней захватил кто-то другой. В то же время, Дуань Линтянь почувствовал, как вдоль его меридианов потекла ледяная энергия, и добравшись до плеча, она проникла в его внутренние органы, двигаясь от шеи к голове, и она вошла прямо в его душу. «Что происходит это?» — была последняя мысль Дуань Линтяня, прежде чем он потерял сознание. Хаэм, вдалеке 6 старейшин форта Небесного Волка окружили Дуань Линтяня так, чтобы тот не смог бы убежать, даже если бы у него выросли крылья. Они были ошеломлены, когда увидели, что он внезапно достал сломанную каменную дощечку. Когда они увидели, как паривший вокруг нее черный туман превращался в черную жидкость, а затем растягивался в сложные труднораспознаваемые слова на ее поверхности, они были ошарашены. Что это? Они оправились от шока, только когда увидели, что Дуань Линтянь надавил рукой на каменную дощечку, и черная жидкость, которая текла по словам на ее поверхности, полностью влилась в его тело. Когда они оправились от шока, внезапно загоревшиеся глаза Дуань Линтяня снова потускнели. Когда свет в них ослабел, его глаза засверкали ало-красным цветом. Ало-красный цвет был чрезвычайно глубоким и содержал необычное очарование. Эти ало-красные глаза, взглянув на которые можно было потерять душу, заставили 6 старейшин форта Небесного Волка сильно помрачнеть. Они смутно понимали, что с Дуань Линтянем происходили какие-то изменения, и это немного пугало их. «Его волосы!» — вдруг закричал один из старейшин. Остальные 5 старейшин оглянулись. Только сейчас они заметили, что когда глаза Дуаньлин Тяня стали алыми, его черные развивающиеся на ветру длинные волосы также сильно изменились. Его блестящие черные как смоль волосы мгновенно окрасились в фиолетовые и стали длинными, как у дьявола, и каждый раз, когда его волосы трепетали, казалось, будто в воздухе дергают хвостами множество питонов. Может ли кто-нибудь объяснить мне, что происходит? Сейчас каждый старейшина форта Небесного Волка думал именно об этом. Бах! Прямо в этот момент раздался взрыв и шокировал шестерых старейшин. Они увидели, что Дуаньлин Тянь внезапно схватился за сломанную каменную дощечку. В то же время, нити черного тумана исходили как от его тела, так и от сломанной каменной скрижали, и от них испускалась неописуемая и ужасная аура. Ощутив эту ауру издалека, шесть старейшин ощутили холод в своих сердцах. «Убейте его!» Один из старейшин тревожно крикнул, и, казалось, он хотел использовать это, чтобы подавить ужас в своем сердце. Выкрикнув, в его руке возникло духовное оружие третьего ранга, и он набросился на Дуаньлин Тяня. В небе явление небес и земли резко поднялось, а затем превратилось в несколько сотен силуэтов древних рогатых драконов, которые, обнажив клыки и размахивая когтями, полетели на Дуаньлин Тяня. Свист, свист, свист. Выражения остальных пяти старейшин потяжелели, и они больше не колебались и одновременно ударили. Изменения, которые произошли с Дуаньлин Тянем, вызвали у них страх и беспокойство, и в этот момент они считали, что Дуаньлин Тянь стал совершенно другим человеком. Нынешний Дуаньлин Тянь оказывал на них сильное давление. Умри. Шесть старейшин напали на Дуаньлин Тяня со всех сторон. Лин Тянь. Когда шесть старейшин атаковали Дуаньлин Тяня, Фэн Удао возник в небе и увидел, как молодого человека в фиолетовом одновременно атаковало шесть старейшин форта Небесного Волка. В настоящее время у него даже не было времени подумать, почему волосы Дуаньлин Тяня стали фиолетовыми, а глаза алокрасными, не то чтобы о том, что за сломанная каменная дощечка находилась в его руке, и почему она испускала такую ужасающую ауру. Бах, бах, бах, бах, бах. Самый слабый среди шести старейшин был на третьем уровне стадии трансформации пустоты, а самый сильный на пятом, и все они одновременно направили свои атаки на Дуаньлин Тяня. В этот момент Дуаньлин Тянь сделал шаг. Он медленно поднял руку с треснутой каменной дощечкой и подбросил ее, чтобы она временно попарила в небе. В следующий момент полупрозрачный барьер черного цвета спустился на Дуаньлин Тянь с треснутой каменной дощечкой, и, окутав все его тело, образовал своего рода защитный барьер. Тем временем, шесть старейшин нанесли удары. Бах, бах, бах, бах, бах. Многочисленные энергии, которые были настолько ужасающими и даже могли уничтожить эксперта шестого уровня на стадии трансформации пустоты, объединились вместе и опустились на полупрозрачный барьер, создаваемый треснутой каменной дощечкой. Тут же начали раздавать мощные громыхающие звуки. Даже Фэн Удао, который был в 100 метрах от места столкновения, был поражен этими волнами воздуха и невольно сузил глаза. Это как это возможно? Выражение лица Фэн Удао потемнело, и он подумал, что Дуаньлин Тянь уже был убит теми шестью старейшинами форта Небесного Волка, но от увиденного он полностью ошарашился. Шесть старейшин форта Небесного Волка прекратили атаковать. Если в этот момент внимательно присмотреть к ним, то можно было заметить, что их тела сильно дрожали, а глаза широко открыты, а их лица ясно говорили о том, что они не верили в увиденное, как будто они увидели что-то ужасающее. Как это возможно? Это нереально. Это каменная табличка. Может, это то, что ищут заместители мастера форта. Когда они смотрели на Дуаньлин Тяня, который был защищен слоем полупрозрачного светового барьера и который по-прежнему был полностью невредим, шесть старейшин были полностью ошарашены. В мгновение ока их взгляды одновременно опустились на треснутую каменную дощечку над Дуаньлин Тянем. Световой барьер, защищавший Дуаньлин Тяня, протягивался именно оттуда. Забрать этот треснутый камень, и можно будет не беспокоиться о Дуаньлин Тяне. Безумная мысль возникла в сердце одного из старейшин, а затем он вылетел к треснутой каменной дощечке над Дуаньлин Тянем, намереваясь забрать ее. Свист. Между тем, что-то мелькнуло перед глазами остальных пяти старейшин, и они заметили, что Дуаньлин Тянь мгновенно исчез с места. Когда он уже появился около треснутой каменной дощечки. Невозможно. Как это может быть возможно? Когда они смотрели на своего товарища, чья энергия уже была рассеяна, и который уже был схвачен и барахтался как беспомощный цыпленок в руке Дуаньлин Тяня, остальные были ошарашены. Старейшина Пин пятом уровне стадии трансформации пустоты, но Дуань Лин Тянь на самом деле так легко покорил его, как такое может быть возможно? В этот момент сердца пяти старейшин наполнились холодом. Треск. Прозвучал ясный и пронзительный звук трескающихся костей. Дуань Лин Тянь сжал руку и проломил шею старейшине. Эксперт на пятом уровне стадии трансформации пустоты погиб. Монстр. Монстр. Остальные пять старейшин вздрогнули и, полностью вернувшись к реальности, они тут же отпрыгнули от него в разных направлениях. Они не посмели даже подумать об убийстве Дуань Лин Тяня. Что за шутка? Сильнейший из них, старейшина Пин, был покорен им одним движением. И кроме того, Дуань Лин Тянь просто сломал ему шею. Они подумали, что даже если все они объединят свои силы против него, результат не будет сильно отличаться. В этот момент они ощутили, как их скальпы онемели, и никто из них никак не мог понять, как Дуань Лин Тянь подвергнулся необычной трансформации и обладал такой огромной силой. В то же время, отступая, они подсознательно чувствовали, что черноволосый Дуань Лин Тянь был намного добрее. Глоть. Фэн Удао яростно сглотнул и неверя пробормотал. Тот старик был на пятом уровне стадии трансформации пустоты, но умер от одного движения Дуань Лин Тяня. Он действительно Лин Тянь? Неопределенность только что возникла в его сердце, но он заметил, что Дуань Лин Тянь уже пришел в движение. Фэн Удао видел, как Дуань Лин Тянь просто поднял руку, и в результате над ним начал формироваться воздушный поток, а затем и отчетливо видимый вихрь, который притянул к нему треснутую каменную дощечку. Затем он сам исчез в воздухе перед глазами Фэн Удао. Именно, он растворился в воздухе. Как быстро! От подобного глаза Фэн Удао сузились, и он просто опешил от удивления. Глава 838. Дуань Лин Тянь пропал. Ведь даже когда он следил за битвой между 13-м мечом и двумя заместителями мастера форта Небесного Волка, хотя он и не видел ясно эту битву, он иногда замечал вспышки, но сейчас он совершенно не видел движения Дуань Лин Тяня. Свист. В следующий момент он увидел Дуань Лин Тяня с треснутой каменной дощечкой рядом с убежавших старейшиной форта Небесного Волка. Впоследствии, Дуань Лин Тянь хлопнул рукой, и глубокая и ужасающая черная энергия прокатилась по старейшине, мгновенно уничтожив его, а затем Дуань Лин Тянь снова исчез. Бац, бац, бац, бац. Он нанес 4 небрежных удара, и еще 4 старейшины погибло. Дуань Лин Тянь ударял так быстро, что энергия небес и земли даже не успевала собираться над ним. Лин Тянь. Как только Дуань Лин Тянь убил последнего старейшину, Фэн Удао вздохнул с облегчением и громко позвал его. Свист. Дуань Лин Тянь исчез на месте, и в следующее мгновение он уже оказался у Фэн Удао. Лин Тянь, как? Фэн Удао уже собирался спросить парня, откуда он сумел заполучить такую силу, как вдруг замолк, потому что нынешний Дуань Лин Тянь смотрел на него глазами глубоко ало-красного цвета, и только от этого взгляда он ощутил, как по его спине пробежался холодок. Дело было не только в том, что Дуань Лин Тянь возник с высоко поднятой рукой, вокруг которой парили черные извивающиеся пряди энергии. Он ощутил ужасающую ауру от этих черных нитей энергии, и из-за этой ауры он ощущал крайний страх. Он уже видел подобное действие Дуань Лин Тяня, так как тот уже убил 5 старейшин именно таким образом. Лин Тянь, это я, дядя Фэн. Когда он смотрел на ладонь Дуань Лин Тяня, которая могла опуститься в любой момент, ощущая, как по его спине тек холодный пот, он поспешно заговорил. Он ни в малейшей степени не сомневался, что умрет, как только Дуань Лин Тяня опустит ладонь. Между тем, Фэн Удао кое-что понял. Он догадался, что Дуань Лин Тянь потерял рассудок. Его глаза стали алыми, а волосы фиолетовыми. Лин Тянь, что именно случилось с тобой? Фэн Удао был чрезвычайно озадачен в своем сердце. Дядя, дядя Фэн, наконец, Дуань Лин Тянь с трудом открыл рот и медленно выплюнул несколько слов, а в его глазах постепенно рассеивался ало-красный цвет. Да, я твой дядя Фэн, Фэн Удао. Увидев реакцию Дуань Лин Тяня и что он медленно опустил поднятую руку, в результате чего ужасающая и таинственная черная энергия рассеялась, Фэн Удао вздохнул с облегчением. Между тем, его спина полностью пропиталась холодным потом. В его глазах, нынешний Дуань Лин Тянь был более страшным, чем все те заместители мастеров форта вместе взятые. Дядя, дядя Фэн, в глазах Дуань Лин Тяня все еще было небольшое замешательство, он слегка покачал головой. Казалось, он пытался что-то вспомнить, а по выражению его лица понималось, что он испытывает боль. Лин Тянь, что с тобой случилось? Фэн Вуда заметил что-то неладное, поэтому, помрачнев, Он опустил взгляд на треснутую каменную дощечку в его руке. Интуиция говорила ему, что все изменения, которые произошли с Дуань Линтянем, должно быть, были связаны с этой каменной дощечкой. Эта каменная дощечка не была незнакома ему. Во время отбора в династии Дархан Дуань Линтянь использовал именно эту каменную дощечку, чтобы противостоять секретной технике Цзышина. Во время четвертого раунда недавних соревнований, из-за этой каменной дощечки, Цзышину не хватило смелости подняться на арену к Дуань Линтяню. Подумав об этом, Фэн Удао медленно протянул руку, желая забрать треснутую каменную дощечку в руке Дуань Линтяня, потому что он хотел увидеть, вернется ли Дуань Линтянь в норму или нет. Но Фэн Удао только что протянул руку, когда заметил, что холодная и мрачная аура мгновенно напала на него и полностью окутала его. «Я у меня нет злого умысла». Фэн Удао поспешно убрал руку, увидев, что Дуань Линтянь тут же враждебно уставился на него. Только сейчас он понял, что не должен был этого делать, потому что в этот момент алый цвет в глазах Дуань Линтяня стал еще глубже, и черная аура, испускаемая им, даже заставила окружающий воздух похолодеть. Свист. Внезапно Дуань Линтянь поднял руку, и ужасающая черная энергия возникла на его ладони, готовясь в любой момент опуститься на Фэн Удао. Нервы Фэн Удао напряглись, а холодный пот потек по его лбу. Он знал, что его движение с намерением забрать треснутую каменную дощечку полностью разозлило Дуань Линтяня, который потерял рассудок. «Дядя! Фэн, дядя Фэн!» Когда Фэн Удао уже думал, что Дуань Линтянь ударит ладонью по нему, он заметил, что Дуань Линтянь снова заговорил, и от этого он вздохнул с облегчением. «Линтянь, я!» Фэн Удао просто собирался терпеливо объяснить все и привести Дуань Линтяня в чувство, когда заметил, что тот без следа исчез. «Линтянь!» Выражение лица Фэн Удао помрачнело, и он поспешно огляделся, но в конце концов, не нашел его следов и даже не понял, в каком направлении тот ушел. «Черт!» Линтянь потерял рассудок. «Если он случайно забредет в чужие земли, то, боюсь, его жизнь окажется в опасности». Выражение Фэн Удао стало тревожным, и он не знал, что ему делать. В конце концов он обыскал окрестности, но он не смог найти никаких следов Дуань Линтяня. Наступили сумерки, и когда Фэн Удао вернулся на место, где Дуань Линтянь ранее уничтожил старейшин форта Небесного Волка, он заметил, что сюда подошла и группа из секты клинков. «Отец!» Фэн Тяню сразу подошла к Фэн Удао. «Отец, куда ты отправился? Что именно здесь произошло? Кто убил этих старейшин? Я даже видела труп тому, а местонахождение Дуань Линтяня неизвестно. Ты знаешь, куда он пошел?» Фэн Тяню все время беспокоилась о безопасности Дуань Линтяня и своего отца, потому что она заметила трупы тому и шести старейшин форта Небесного Волка. Теперь, когда она увидела своего отца невредимым, но не увидела Дуань Линтяня, она продолжила беспокоиться о нем. Фэн Удао взглянул на семь трупов внизу, а затем уже собирался рассказать, когда к ним подошли тринадцатый меч, пятая сабля и остальные. «Когда я гнался за ним, я заметил трупы тому и шести старейшин, я не видел Линтяня. Некоторое время я искал в окрестностях, но не заметил никаких его следов», — вздохнул Фэн Удао. По его мнению, произошедшее ранее было слишком необычным, особенно ту силу, что Дуань Линтянь показал после необычного изменения, и это была сила, превосходящая стадию трансформации пустоты и даже, возможно, сила стадии боевого монарха. Более того, все это, казалось, было связано с таинственной треснутой дощечкой. Кроме того, сейчас он догадывался, что причина, из-за которой четыре заместителя мастера форта Небесного Волка пришли за ним, заключалась в этой треснутой каменной дощечке. Возможно, они узнали об этом от Цзышина. Именно из-за этого, тщательно обдумав, Фэн Удао решил скрыть все, что он видел, так как хотел защитить Дуань Линтяня. В противном случае, как только тайна таинственной каменной дощечки будет раскрыта, возможно, даже секта клинков захочет забрать ее у Дуань Линтяня. Что? Фэн Тяню сильно испугалась, и ее красивое лицо побледнело, когда она это услышала. «Почему? Что произошло?» Сули и Чжан Шоу Юн стояли неподалеку с обеспокоенными выражениями лиц. От слов Фэн Удао, тринадцатый меч вздохнул. «Я осмотрел эти семь трупов, и тому должно быть убит старейшинами форта Небесного Волка. Что касается самих старейшин, они были убиты тем же экспертом. Основываясь на расстоянии между трупами этих старейшин и следах на их телах, скорость того эксперта была чрезвычайно быстрая и даже сильно превосходит мою». Договорив до этого момента, Тринадцатый меч вздохнул и добавил, более того, пространственные кольца все еще на них, и тот эксперт, очевидно, даже не целился на их имущество. Поэтому, согласно моей оценке, весьма вероятно, что то был эксперт стадии боевого монарха. Он убил шестерых старейшин форта Небесного Волка и забрал Дуань Лин Теня. Закончил он на одном дыхании. Эксперт стадии боевого монарха. Как только тринадцатый меч сказал это, кроме пятой сабли, глаза всех, включая Фэн Удао, сжались от удивления. Фэн Удао удивился, потому что шокировался проницательности тринадцатого меча. Он никогда не предполагал, что мысли тринадцатого меча будут настолько основательны, и по трупам шести старейшин он сможет предположить, что их убил эксперт стадии боевого монарха. Значит, сила Лин Теня после его необычных изменений действительно является силой, которой может обладать только эксперт стадии боевого монарха. Но я все еще чувствую, что взрывное овладевание такой силой не принесет ему ни малейшей пользы. Сердце Фэн Удао не могло не наполниться беспокойством, когда он думал о том, как Дуань Лин Тянь выглядел после потери рассудка. Старший брат Дуань был увезен экспертом стадии боевого монарха. После слов тринадцатого меча, Фэн Тянью начало переживать еще больше. Тогда что нам теперь делать? Как мы найдем того эксперта и спасем старшего Дуань? Тянью, тринадцатый меч покачал головой. Ты слишком сильно переживаешь. Если Дуань Лин Тянь действительно был увезен экспертом стадии боевого монарха, тогда он должен быть в порядке. Он ведь может даже получить много пользы. Да, Сули согласился со словами своего мастера. Если бы этот эксперт стадии боевого монарха хотел навредить Дуань Лин Теню, то он наверняка бы сейчас лежал там же, где и эти старейшины. Логически говоря, у того эксперта не было причины убивать этих старейшин и не вредить Лин Теню. А раз он спас его, зачем тому вредить ему? Глава 839. Молодая девушка сбежала из дома. Излишне говорить, что суждение Сули было чрезвычайно убедительным, и Фэн Тянью постепенно успокоилась. Да, Тянью, с Лин Тянем, безусловно, все будет в порядке, как говорится. Тот, кто переживает великую катастрофу, будет обречен на удачу, сказал Фэн Удао. Хаем, Фэн Тянью слегка кивнула. Несмотря на то, что ее настроение улучшилось, на ее лице все еще присутствовали следы беспокойства.